«Он мой?» — спросил Лондон. Я крепко обняла его, но не сказала ни слова. Он понял и погладил меня по плечу. «Давай о чем-нибудь другом поговорим. Как у тебя дела в билетриции?» «Ну», — сказала я, громко высморкавшись, — «пока не порхаю по книгам, как бабочка». «Без тебя очень тоскливо, Лонд. Но я ведь должна попасть в Ворона с первого раза, и мне нужно все рассчитать очень точно. От Хэвиша уже 3 дня нет вестей, и когда меня пошлют на очередное задание, понятия не имею». Лондон медленно покачал головой. «Милая, я не хочу, чтобы ты забиралась в Ворона». Я посмотрела на него. «Ты меня слышала? Оставь Джека Дермо там, где он сейчас. Сколько человек могли погибнуть, и все потому, что ему не терпелось заработать миллионы на этой дерьмовой плазменной винтовке? 1000? 10 000? Послушай, твои воспоминания могут потускнеть. Но я ведь все еще здесь, и хорошие времена. Но мне нужны не только хорошие времена, Лонд. Я хочу разделить с тобой все. Дерьмовые времена, ссоры, твою идиотскую привычку тянуть до ближайшей заправки и в результате оставаться без бензина. Я хочу быть с тобой рядом, когда ты сморкаешься, когда пукаешь в постели. Но еще больше я хочу разделить с тобой времена, которых еще не было. Будущее. Наше будущее. Я вытащу Дермо из книги, Лонд, будь спокоен». «Давай поговорим еще о чем-нибудь», — предложил мой муж. «Послушай, меня немного беспокоят эти попытки убить тебя при помощи совпадений». «Я буду осторожна». Он серьезно посмотрел на меня. «Ни минуты не сомневаюсь. Но ведь я живу только в твоих воспоминаниях. И, наверное, в маминых, где плачу и пачкаю пеленки. И без тебя я ничто, меня просто не будет. Так что если тому, кто играет с этой самой энтропией, в другой раз повезет, нам обоим конец. Но от тебя хотя бы некролог останется и стандартная могильная типа плита». «Поняла, хотя выражаешься ты витиевато. Ты видел, как я манипулировала совпадениями во время последнего всплеска энтропии, когда искала миссис Накадзима? Правда ловко?» «Да, впечатляет. А тебе не приходит в голову, что кроме намеченной жертвы может объединять все 3 нападения? «Нет». «Ты уверена?» «Абсолютно. Я уже 1000 раз все это обдумывала. Ничего». Лондон задумался на мгновение, постучал пальцем по виску и улыбнулся. «Уверена? А зря. Я тут сам немного поразведал и хочу кое-что тебе показать». И мы очутились на платформе воздушного трамвая в Южном Керне. Но мы попали не в живое воспоминание, вроде тех, которыми я так наслаждалась вместе с Лондоном, а скорее в стоп-кадр. Картинка, как и положено стоп-кадру, получилась несколько смазанная. «Ну и что теперь?» — спросила я, когда мы зашагали вдоль платформы. «Присмотрись, не узнаешь ли кого?» Я вошла в салон и внимательно оглядела всех персонажей, благо они застыли, как статуи. Наиболее четко отпечатались в памяти лица неандертальца-водителя, расфуфыренной дамы, хозяйки феи Дин-Дин и тетеньки с кроссвордом. Остальные сохранились в виде обобщенных женских образов, с которыми у меня не возникло никаких ассоциаций. Я указала на них. «Хорошо», — сказал Лондон, — «а как насчет нее?» И тут я заметила молодую женщину на лавочке на перроне. Она красилась, глядя в зеркальце. Мы подошли поближе, и я пристально вгляделась в медленно проступающее из глубины подсознания ничем не примечательное лицо. «Я и смотрела-то на нее всего минуту, не больше, Лонд. Стройная, лет 25, красные туфельки, а что?» «Она торчала там, когда ты приехала. Она была на платформе, с которой отправляются в южном направлении воздушные трамваи, и на которой все они останавливаются, но не села ни в один. Тебе это не кажется подозрительным?» «Вообще-то нет». «Нет», — сокрушенно вздохнул Лондон, — «не такая уж это серьезная улика, да?» «Ну подожди», — усмехнулся он, — «взгляни-ка вот на это». Станция исчезла. Ее сменила местность возле Уффингтонской белой лошади в день пикника. Большая испано-суиза неподвижно зависла в воздухе, где-то в 50 футах над землей. Я внимательно осмотрелась вокруг. Очередная причудливо застывшая сцена. Все были на месте. Майор Поукант, Дол Стрейчи, мой старый крокетный капитан, мамонты, клетчатая скатерть, даже контрабандный сыр. Я посмотрела на Лондона. Пусто, Лонд. Ты уверена? Я вздохнула и снова перебрала взглядом лица. До встречи, старая школьная подруга. Парень, который на спор поджег собственные штаны. Прус, чай, лишившаяся уха под Белогирском из-за несчастного случая на учениях и в итоге вышедшая замуж за генерала Спартишпага. Профессиональный игрок в крокет Альф Видерзейн, который учил меня запускать мяч с 40-ярдовой линии. Даже незнакомая мне прежде Бонни Вуайяж. «Это еще кто?» — спросила я, тыча пальцем в мерцающее передо мной воспоминание. «Дама, назвавшаяся Зилаей с Мерц», — ответил Лондон. «Не узнаешь?» Я прищурилась на ее неприметное лицо. Тогда она ничем мне не запомнилась, а сейчас почему-то казалась знакомой. «Что-то такое есть», — ответила я. «Может, я уже видела ее раньше?» «Это ты мне должна сказать, четверг», — пожал плечами Лондон. «Твои же воспоминания-то». «Но если тебе нужна подсказка, посмотри на ее ноги». «Вот оно. Ярко-красные туфли. Не исключено те же самые, что и на девушке с платформы воздушного трамвая». «В Уэссексе больше одной пары красных туфель, Лонд». «Ты права», — согласился он. «Я же сказал, это просто догадка». Тут у меня возникла идея. Не успел Лондон рта раскрыть, как мы оказались на площади в Осаке, среди японцев в одежде с нунитотовскими логотипами. Предсказатель, поманив меня, застыл. Толпа вокруг нас слилась в неровное пятно, каким обычно предстают мысленному взору большие скопления людей. Застрявшие в памяти логотипы резко выделялись на фоне размытых лиц. Я вглядывалась в толпу, напряженно выискивая женщину с европейскими чертами лица. «Что-нибудь нашла?» — спросил Лондон, уперев руки в бока и окидывая взглядом всю сцену. «Ничего», — ответила я. «Минуточку, зайдем-ка на несколько минут назад».